То же сделал он и Вифилий, чтобы приносить жертву тельцам, которые сделал. И поставил Вифилий священника высот, которые устроил. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифилии в 15-й день 8-го месяца. Месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилю. И подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение.